Студент выпучил на него огромные шарообразные глаза. «Правда? Правда. И что я должен был дать Загану?» Залупал глазами пацан, словно действительно не понимал этого. «Души?» Как на идиота смотрел на него Джон. «Человеческие души. И не меньше двух только за один чертов призыв. За черного козла ты максимум мог бы вызвать бесплотного духа и попросить его избавить профессора на месяц от стояка». Антон задумался. «А чё? Так можно было, а сейчас можно это сделать, я бы тогда, может быть, так бы и сделал, припугнул бы препода». «Ты идиот», — глубоко вздохнул Джон для успокоения, — «на месте преподавателя я бы тебе за такое сердце вырвал, ну или бы добился твоего исключения из института. Короче, я считаю до трех, если свечи не начнут гаснуть, то я дождусь, когда они сами погаснут, потом тебя убью, и ничто тебе не поможет. Раз, два». Счета три не было, поскольку Антон понял, что дальше торговаться не получится, и тут же рванул гасить свечи. Стоило всем им погаснуть, лишь после этого призванный сумел покинуть пределы Пентакля. Сильное колдунство, с недоверием рассматривал он скукожившегося в ожидании смерти паренька. «И как только у такого придурка получилось призвать меня? Короче, рассказывай, что у тебя есть ценного?» Сглотнул студент вязкую слюну. «Простите, господин демон, но у меня ничего нет, я потратил всю стипендию, из еды остались одни рожки, ну, в смысле макароны, я поэтому за козла и зацепился, мясо же, у меня даже кетчупа и мазика нет, только если ноутбук, но он старый, ты говорил про некрономикон, что это?» «Это», — Антон оживился. Прошло уже около минуты после выхода демона из Пентакля, а убивать его не спешили. Паренек даже чуточку расправил плечи. «Это книга по темной магии. Там призывы демонов, некромантия и всякое такое. Я с трудом ее сумел найти в сети и не все сумел перевести через Google-переводчик. Вернее, смог перевести, и то частично, только один ритуал с призывом Загана. До этого я искал магическую литературу, но попадался только всякий хлам. С тебя эта книга, и тогда я помогу тебе с экзаменом». Джон мог бы забрать ноутбук пацана силой, но посчитал, что проще помочь ему, чем искать поблизости распечатку без местных денег и с краденным ноутбуком на руках. Книга по магии с заклинаниями, которые работали, ему была крайне интересна. Новые знания на дороге не валяются, тем более по призыву демонов. Он потратил десятилетия на разработку собственного ритуала, который еще не опробовал, а тут можно получить готовые шаблоны. А в том, что чары в некрономиконе рабочие, ему довелось убедиться на собственной шкуре. Конечно, Антон сначала приободрился, а потом вспомнил, сколько там страниц и прикинул, в какую сумму ему выйдет распечатать все, от чего сник. Блинский, это же не меньше полутора штук, а у меня денег нет. Всегда есть альтернатива. Африканец смерил призывателя столь добродушным взглядом, что тот чуть не обделался и едва не посидел. Несколько седых волос у него на голове точно добавилось. «Господин демон, Джон, что?» — мотнул головой из стороны в сторону Антон, словно сбрасывая наваждение. «Я говорю, что меня зовут Джон, не называй меня демоном. Или хочешь, чтобы я звал тебя приматом?» Джон — удивление у Антона было столь велико, что он не удержал челюсть на месте, она будто спешила встретиться с полом. «Джон, и что с того?» «Но», — растерянно протянул паренек, — «разве это не американское имя? А разве Антон не древнеримское плебейское имя?» С саркастичной ухмылкой отзеркалил суданец. Студент был поставлен в тупик. По его пустому взгляду казалось, будто у него в голове игрушечная обезьянка бьет стальными тарелками друг о дружку. «Наверное, я не знаю. Вообще-то, я русский, а я африканский. Но вы белые, у вас рога». Скосил глаза Антон на его голову. «Вам с рогами в общагу нельзя, иначе Петрович, наш комендант, решит, что допился до чертиков». Джон и сам понимал, что внешность у него колоритная, и он будет привлекать повышенное внимание, а со студентом следовало контактировать, поэтому вариант с отводом глаз отпадал. Он решил отменить свое же проклятие альбиноса. В целом он мог это сделать в любой момент, но не видел в этом смысла. Ему это проклятие не доставляло никаких неудобств, в отличие от остальных альбиносов. Ультрафиолет ему не вредил из-за печати героя, да и подданные привыкли к такой его внешности. Но раз обстоятельства требовали того, он шепотом зачитал Джуджу снятие проклятия альбиноса. В следующее мгновение Антон замер с широко распахнутыми ртом и глазами, которым он не мог поверить. За считанные мгновения кожа демона потемнела, а волосы из светлых и жидких стали черными и густыми. Так нормально, Джон провел ладонью по волосам, благодаря чему скрыл под ними рожки. «А-а», заклинило студента на одной ноте. Он пытался хоть что-то сказать, но ничего не мог. «Ю, студент, ты чего завис?» Подвигал ладонью у него перед глазами Джон, отслеживая реакцию зрачков. «Тебя призыв меньше удивил, чем смена цвета кожи. Так-то призыв, наконец, обрел он дар речи. Я такое по телеку 100 раз видел и в играх тоже. А тут ты неожиданно в негра превратился. Джек Майклсон наоборот. Блин, когда у тебя экзамен?» Проигнорировал его слова суданец. «Сегодня через пару часов. И ты только сейчас засуетился?» Вскинул брови Джон. «Так ведь ночью я халяву звал снова», — смущенно развел руками паренек. «Так вы мне поможете?» «Угу», — Джанго задумался над решением задачи. «У вас тут какой год?» «2012 от рождения Иешуи», — Антон примеривался к козлу, не зная, как его нести, чтобы не запачкаться кровью. «А что, смартфон с наушниками у тебя есть?» «Нет», — Антон замотал головой из стороны в сторону. «Только кнопочный телефон без наушников». «А зачем вам?» «Чтобы ты наушник в ухо воткнул и был со мной на созвоне, а я бы тебе диктовал правильные ответы». Нахмурился студент. «А ты точно демон? Я бы и сам так мог сделать, если бы у меня были наушники и друг, который бы диктовал ответы. Я думал, вы там магию какую предложите». «Я прогрессивный товарищ», — продолжил Джанго. «Можно и магию. Тогда с тебя еще один козел для жертвы, чтобы призвать духа». Возмущенно вцепился в тушу козла Антон. «Он у меня всего один был, и то не мой. Где я в городе средь бела дня найду еще одного козла? Ты хоть знаешь, сколько он стоит? Я еще не придумал, у кого занять денег на распечатку Некрономикона, а ты говоришь козел. Тогда остается последний вариант». «Какой?» — с настороженным видом Антон поглядывал на демона. После он с кряхтением взвалил на свои худые плечи тушу животного и поплелся на выход из подвала. «Я заменю тебя». «Ты?» — застыл как вкопанный студент. Он внимательно посмотрел на спутника. «А ты еще кого-то призывал?» «Бля-а!» — протянул паренек. «Мужик, ты себя видел? Ты высокий и мускулистый, а я низкий и худой. За выходные на стероидах подкачался?» — слегка улыбнулся Джон. «Да, но ты черный, загорел на огороде в деревне», — еще шире растянул губы Джанго. «Но не настолько же. Да кто там будет смотреть на имя в зачетке?» — беспечно продолжил африканец. «Там есть моя фотография». «Ой, нашел проблему», — закатил глаза суданец. «Наклеим мою фотку, потом ты ее аккуратно отклеишь. А печать?» Антону под грузом из неразделанного козлиного мяса эта идея уже не казалась такой безумной, как раньше. «Она краешком заходит на фотокарточку. Ручкой дорисуем», — продолжил Джон. «У меня неплохо получается рисовать. Осталось дело за малым — сфотографироваться и распечатать мою книгу». «Ладно», — тяжко вздохнул Антон, и непонятно, то ли от подъема по ступенькам из подвала, то ли от осознания того, что деваться ему некуда. «Давай попробуем». После быстрой разделки козла на мясо Антон заполучил заветную ногу в качестве оплаты и стал метаться по общаге в поисках того, кто ему займет денег. Как только вожделенные финансы были добыты, он повел призванного в фотоателье. После этого Джон подделал зачетку и отправился в институт, следуя описаниям студента. В это время Антон принялся дальше метаться по городу с флешкой в поисках самой дешевой распечатки. В учебном заведении колоритная внешность африканца привлекала к нему повышенное внимание. Особенно на него косились перед аудиторией, в которой принимали экзамен по физике. Он нагло зашел первым, и ему никто не посмел возразить. За столом сидел пожилой мужчина с кудрявыми седыми волосами в продолговатых очках. На его лице застыла маска неприступной строгости. «Хаэм», — поправил он очки и уставился на вошедшего. «Молодой человек, вы не перепутали аудиторию? Я не припомню вас на своих лекциях. Уж поверьте, я бы такого, как вы, обязательно запомнил». «Я прогуливал», — ответил ему Джон широкой белоснежной улыбкой. «В таком случае», — сменилось выражение преподавателя на издевательское, — «вы у меня не сдадите». «Сдам», — нагло сел Джанго напротив профессора. «Не-не», — преподаватель с ухмылкой покачал головой из стороны в сторону. «Не сдадите. Физика — сложная наука. Даже одна пропущенная лекция будет целой пропастью в ваших знаниях». Он достал из стола билет. «Это вам». «А почему билет не со стола?» — вопросительно приподнял брови Джанго. «Для вас у меня особый билет», — саркастично протянул профессор. «У вас 15 минут». Джон спокойно сел за первую пару, Достал листок и авторучку и начал быстро писать ответ на вопрос. В аудиторию один за другим зашли еще 4 студента. Каждый из них вначале поглядывал на африканца, но вскоре им становилось не до этого. Ровно через 15 минут Джон сел обратно за стол преподавателя и протянул ему лист с ответом. Тот с издевательской ухмылкой принял бумагу и начал небрежно читать ответ. С каждой прочитанной строчкой его брови сильнее хмурились, а лицо становилось серьезней. Он несколько раз перечитывал текст. После вообще достал тетрадь и калькулятор, после чего начал черкать. «Ты как это сделал?» Поднял он круглые глаза на темнокожего студента. Ответил. «Это теорема, на которую до сих пор не было получено доказательства. Как же не было получено, если у меня их 3?» Улыбнулся Джон. «И все правильные?» Большими глазами неотрывно пялился на него профессор. «Это какая-то шутка, что вы...» «Профессор, никаких шуток, я просто пришел сдать зачет, скорость света», – прищурился преподаватель. «Относительно, профессор, свет в разной среде движется с разной скоростью, а в центре сверхмассивных черных дыр и вовсе равняется нулю. За основу принимается скорость света в межкосмическом пространстве, то есть 299 792 458 метров в секунду». «Секундочку». Профессор снова нырнул в заветный ящик стола и с наглой ухмылкой вручил Джону еще один билет. «Ответь на эту задачу». «Эту?» Джанго кинул оценивающий взгляд на листок. «Преодоление скорости света?» «Легко. Смотрите». Он принялся расписывать формулы гиперпространства, энергетического поля и генерации поля для вхождения в режим гипердрайва. Все это сдабривал зубодробительными пояснениями, от которых челюсть преподавателя давно не возвращалась на место от охреневания. Таким образом, используя для гиперпространственного тоннеля 2 звезды, можно преодолеть скорость света. Помимо этого существует второй вариант. Возможно с помощью поля Альбукерки создать варп-двигатель. Третий вариант подразумевает создание портала на основе эффекта кротовых дыр. «Достаточно», — сумел немного прийти в себя профессор. «Давайте зачетку». Джон протянул ему зачетку. Тот ее раскрыл. Прочитал титульный лист и поднял на него удивленный взгляд. «Антон Джилет, а вы ожидали более экзотического имени?» «Ладно, Антон, так Антон», преподаватель поставил зачет и расписался. «Позовите следующего». Лишь охреневшие студенты, которые готовились к ответам, вскинулись на его имя, поняв, о ком идет речь из их сокурсников. Но ничего преподавателю говорить не стали. Джанго отправился на поиски студента, который его призвал. На проходное общежитие ему преградил путь худой и жилистый пожилой мужчина с седыми короткими волосами, облаченный в поношенный камуфляж. От мужика за версту разило перегаром. «Кудыть, не пущу, ты тут не живешь». «Я к знакомому, к Антону Джилету из 113-й комнаты». «Не тут его, не пущу», словно заклинило мужика. «Ты не наш студент, у нас в общежитии негров не было, так что хоть отседова». «Петрович», Джон по описанию призывателя опознал коменданта. «Ты с чего решил, что Антона нет? Он же должен был вернуться к этому времени». «Не тут его», уверенно заявил Петрович, «и до осени не будет. Я видел, как он с вещами убегал через эту проходную. Сказал, что сессию сдал и уезжает домой». «В смысле сдал?» Джон достал зачетную книжку, из которой успел удалить свою фотографию. «У меня его зачетка и он мне долг не вернул. Как раз сейчас должен был отдать. Ничего не знаю», преградил путь через проходную Петрович. «Долги – это ваши проблемы. Я за общежитие отвечаю. Петрович, ты знаешь, где он живет. Я ему зачетку должен вернуть. Можешь туточки оставить зачетку», похлопал по тумбочке возле вертушки мужчина. «Как он вернется, я ему отдам. А адресов студентов я не знаю. Ладно, спасибо, я сам передам». Нахмурившийся африканец покинул здание общежития. «Интересно, куда он свалил? Неужели от меня сбежал?» «Цена вопроса – распечатка книги, без которой мне будет проблематично свалить из этого мира». Не захотел расплачиваться, вопросов у него было много, и все они требовали ответов. Он начал испытывать раздражение. Для получения ответов он, подобно человеку-пауку, стал забираться по стене общежития. В этом ему помогали чары тьмы, которые делали его тело липким в тот момент и в том месте, в котором это было необходимо. Подъем у него занял считанные мгновения. Вскоре он постучал в окно комнаты, в которой жил призыватель. Чё бля? Распахнув створки, с изумлением уставился на него худой низкорослый парень с сальными каштановыми волосами до плеч. «Ебать, негр! А во, белый!» — отзеркалил ему с сарказмом Джанго. «Ты чё тут забыл?» С заиканием вопросил обитатель комнаты. «Соседа твоего ищу, Антона. Он у меня свою зачетку оставил и куда-то пропал, а Петрович с похмела злой, в общагу не пускает. Ты знаешь, где Антон?» «Таха ебанулся», — сходу ответил парень. «Я серьезно, у него крыша поехала. Он сначала у меня денег пытался занять, потом стал по всей общаге метаться как ошпаренный. Затем прибежал, схватил все свои вещи и свалил. Сказал, что домой в деревню сваливает, потому что его хочет убить демон». «Мда», — протянул хмурый Джон, — «совсем ебанулся, но зачетку ему нужно отдать. Как у него деревня называется?» «Малый ебеня, кажись», — студент пытался понять, как африканец держится на стене. «Слышь, а как ты сюда залез?» «Паркурщик я», — улыбнулся ему Джон, — «и акробат, смотри». В следующее мгновение он оттолкнулся от стены, пару раз кувыркнулся в воздухе и приземлился на полусогнутые ноги. После этого он под взглядом круглых глаз студента отправился прочь от общежития. «Твою мать!» — выдал ему вслед паренек. «Тут же пятый этаж. Может, Таха не ебанулся?» Глава 16. Естественно, ни в какие ебеня Джон не устремился. Людям свойственно врать. Навешать лапши на уши мог как Петрович, так и сосед Антона. А то и сам студент мог назвездеть им, чтобы скормить через них дезинформацию. Вначале он вернул на место в зачетке свою фотографию, затем наведался в деканат. «Ой!» — подняла на него глаза секретарша, симпатичная блондинка лет 27. «Негр!» «Когда негр, а когда студент?» — одарил он ее белозубой улыбкой и весело подмигнул. «Добрый день, я Антон Джилет, лучше для женщины нет. Здрасти, М. А вы точно у нас учитесь? Точнее не бывает», — мельком продемонстрировал зачетку Джон. «Зайка, посмотри, пожалуйста, мое личное дело. Меня вроде бы просили донести какие-то документы, а я не помню, какие и просили ли. Может быть, там действительно чего-то не хватает». «Мм», — недовольно сжала она губы куриной гуской. «Ладно, сейчас». Полезла она в сейф. Вскоре на свет была извлечена папка с документами, которые парочка совместно начала перебирать. «Вроде все на месте», — посмотрела на африканца секретарь. «Да», — развел он руками с виноватым видом. «Видимо, память у меня дырявая. Прости, пожалуйста. Это все экзамены и зачет по физике. Они превратили мое серое вещество в кашу. Спасибо тебе большое, милая». Секретарша улыбнулась и вернула бумаги на место, а Джон упорхнул из деканата. Он срисовал адрес прописки Антона, номер школы, в которой тот учился, и прочие данные, доступные в учебном заведении. И никаких малых ебеней там не фигурировало, только большие ебенища. Если посмотреть на карту, к примеру, в атласе, который можно было взять в библиотеке по зачетке Антона, что и сделал Джон, то выходило, что эти населенные пункты расположены на разных краях страны. Малые ебеня действительно деревня, а вот большие ебенища уже поселок городского типа. Этот мир мало чем отличался от родной земли Джона. Тут в большинстве своем были те же страны с аналогичными территориальными границами. Разве что правители отличались и названия компаний. Языки же были такими же. Здоровенный чернокожий парень привлекал повышенное внимание прохожих, но пальцем в него не тыкали. Все же город большой, люди тут встречались разные, а жители более-менее культурные. Прежде чем начать преследование, следовало разжиться местными деньгами. Вариант заработать сразу же отмелся, поскольку это долго и непродуктивно. Ему хотелось поскорее раздобыть некрономикон. Можно было бы попробовать порыться в интернете, но не факт, что там у него получится найти такую же книгу с рабочими чарами. А у студента книга заклинаний проверенная. Вот же идиот. Размашистыми шагами двигался раздраженный африканец по тротуару. Вместо того, чтобы честно расплатиться, он решил меня кинуть и сбежать. Проклясть его, что ли? Последняя идея казалась крайне заманчивой, но требовала времени на реализацию. Для начала следовало попытаться найти и поймать беглеца. Вопрос с финансами вскоре решился банальным образом. Джон в безлюдной подворотне наложил на себя чары невидимости на основе магии тьмы. Это была его личная разработка, одно из немногих заклинаний этой стихии, которое не направлено на разрушение. Вместе с Джуджу отвода глаз эффективность чар возрастала в разы. Во-первых, люди рефлекторно его обходили и старательно не замечали, что позволяло не лавировать в людском потоке. Во-вторых, его не фиксировали камеры видеонаблюдения. Будучи невидимым и незаметным, он добрался до ближайшего банкомата и разворотил его слабеньким взрывным заклинанием своей стихии. После этого руками разломал коробки с наличностью и выгреб из них банкноты, после чего поспешил скрыться. На отпечатки пальцев ему было плевать, поскольку задерживаться в этом мире он не собирался. Распихав деньги по карманам, он снова скрылся в подворотне и прекратил действие чар. Затем последовала покупка смартфона с сим-картой в ближайшей скупке. За дополнительную плату в 1000 рублей у него не стали спрашивать документы при последней покупке. С картой местности на смартфоне и с доступом в интернет в городе стал ориентироваться проще, как и путешествовать с помощью такси. Следующим пунктом посещения стал птичий рынок, где был куплен петух. В ближайшем безлюдном месте на аллее вдоль железной дороги Джон свернул птице шею, пропев джу-джу призыва духа. Единственный случайный свидетель происшествия, прохожий, который решил срезать путь через ту же местность, бородатый смуглый мужчина с огромным горбатым носом, сплюнул на землю и пробормотал: «Вай, чурка не русская, ладно бы барана резал, а не вот это все». Прохожий удалился, а Джон продолжил работу с бесплотным демоном. Он через зачетку, которую использовал в качестве маяка, навел духа на Антона. Как только дух его обнаружил, то сразу же начал передавать его местоположение. Джилет в этот момент с высокой скоростью удалялся из города в направлении Больших Ебенищ, вероятнее всего на поезде. Вскоре информация подтвердилась. Стоило лишь в интернет-поисковике выяснить расписание поездов в Большие Ебенища, как стало известно, что как раз недавно такой состав отправился в путь. «Врешь, не уйдешь», — радостно потер ладони Джон. Через смартфон он вызвал такси до Больших Ебенищ. За эту услугу просили сумму с 5 нулями, но это был единственный способ передвижения между городами без документов. Впрочем, суданцу не было известно, как именно тут все организовано, требуют ли на вокзале паспорт при покупке билета или нет, но в его родном мире, в России, паспорт был нужен. Так ли это тут, проверять он даже не думал, чтобы не терять времени. Да и такси тупо быстрее поезда, что позволит встретить студента с распростертыми объятиями, а не искать по всему поселку. После ограбления банкомата денег у него было много, не меньше 3 миллионов рублей, так что он мог позволить себе арендовать хоть полсотни таких автомобилей. В это время в одном из офисов города М рабочая суета была в самом разгаре. В кабинет руководителя отдела чрезвычайных происшествий конторы под названием «Хиромантический единый региональный всероссийский аналитический мониторинг», которая занималась контролем за магическими явлениями, ворвался оперативник. Это был крепкий худой мужчина лет 30 с короткими русыми волосами и серыми глазами. В обычных синих джинсах и сером пиджаке поверх голубой рубашки он ничем не отличался от офисного клерка. Его встречал хмурым взглядом карих глаз рослый обладатель густой черной шевелюры и аккуратной бороды. Мужчина лет 40 в классическом черном костюме восседал за письменным столом, на котором стоял ноутбук. «Дмитрий Иванович, у нас несанкционированный призыв демона», — сходу выпалил оперативник. «Этого нам еще не хватало», — еще больше нахмурился начальник. «Игорь, кто это там удумал демонов призывать?» «Не могу знать», — развел он руками в стороны. «Мы проводим расследование по данному происшествию. Удалось определить место призыва — один из заброшенных погребов неподалеку от Государственного университета Имска. Все как по учебнику. Пентакль, свечи, следы жертвоприношения в виде крови, а также следы самого демона как ногами в пыли, так и в виде эманации тьмы». «Плохо дело», — постучал пальцами по столешнице Дмитрий Иванович. «Еще демона нам в Имске не хватало». «Это не все», — продолжил оперативник. «Только что к нам поступили сведения от милиции о непонятном ограблении банкомата. По видеокадрам видно, что банкомат взорвали, после чего деньги начали исчезать прямо в воздухе, словно их кто-то невидимый распихивал по карманам. Следов взрывчатки на месте преступления не обнаружено. Есть версия, что это связано с призывом демона. По одной из версий, демонолог потребовал у демона денег, которые тот согласно контракта принялся добывать, чтоб его Ктулху драл всеми щупальцами». Гневно затрепетали ноздри руководителя. «Игорь, срочно собирай всех свободных оперативников. Кровь из носа найдите мне этого демона и демонолога. Уже собираем всех, кого можем, Дмитрий Иванович. Вызвали народ из отпусков и с выходных. Мы их поймаем, как и всегда». «Не всегда, Игорек», — продолжал хмуриться начальник. «Вам напомнить статистику? В прошлом году у вас больше 20% висяков, но не в случае с демонами, господин магистр. Там у нас 100% раскрываемость. Работайте», — махнул рукой подчиненному магистр. Во время поездки в такси Джон почувствовал нечто непонятное. Чайка вопил об опасности. Он не мог описать словами новые ощущения. Наиболее близкими будут легкие касания, но не к телу, а к энергетике. Первым делом он подумал о том, что его кто-то хочет проклясть. Поэтому начал шептать «Бжу-бжу» для защиты от колдовства Вуду. Но это не помогло. Так что следующим стало африканское заклинание для защиты от проклятий, а затем для их снятия. Последнее помогло. Ощущение легкой щекотки на энергетике как отрезало, а чуйка уже не столь активно вопила об опасности. И все же шестое чувство не желало униматься, словно подсказывало, что опасность никуда не делась, и ее удалось избежать временно. Впрочем, логика говорила о том же. Определенно, это было чье-то колдовство, направленное на него. Что оно делало непонятно, но уже то, что на него применили какие-то чары, было в крайней степени подозрительно. Из этого можно было сделать выводы. К примеру, в этом мире есть колдуны, которые умеют пользоваться своими силами. Не зря же в интернете обычный студент сумел найти и скачать книгу с заклинаниями и умудрился воспользоваться призывом. Но главный вывод, некий маг нацелился на него, на Джона Джанга. Как-то он на него навелся. Вот только, как и зачем? Что вообще с ним пытались сделать? Чтобы отсечь возможность повторного наведения на себя колдовства, Джон попросил таксиста свернуть в ближайшую деревню. Водитель от пассажира чуть ли не шарахался. Для него тот выглядел каким-то чернокожим дикарем-фанатиком, который бормочет жутким шепотом то ли заклинания, то ли молитвы. Но деньги не пахнут, а поездка должна была принести ему очень круглую сумму. И если нужно куда-то еще заехать и подождать клиента, то любой каприз за его наличку, ведь счетчик наматывал и часы, и километры. Пока машина ехала в деревню, Джон снова испытал те же чувства, но на этот раз он практически сразу отбился, поскольку знал, какое Джуджу могло помочь. В деревне он пошел по дворам с просьбой продать ему козу или барашка, на крайний случай свинью. Последнюю ему с радостью продали в третьем по счету доме, и даже не удивились просьбе предоставить место и нож для забоя. Тем более, он дополнительно предложил раскошелиться за проведение ритуала для защиты от злых духов. Крестьяне народ ушлый. За дополнительную плату многие из них готовы терпеть хоть черта, и даже выдать залетному негру свинорез и предоставить место для ритуального жертвоприношения. По итогу он с колдовскими плясками заколол свинью и призвал бесплотного духа, с которым договорился на защиту. Дух пообещал на протяжении месяца отбивать схожие атаки. После этого все остались довольны. Джон тем, что получил защиту и больше его не достают непонятные чары, да и чувство угрозы существенно снизилось. Крестьянин был рад тому, что заработал 20 тысяч, еще и свинью ему закололи и тушу оставили. Таксист радовался простою, за время которого поспал, поел, справил нужду и заработал дополнительно несколько тысяч. После этого поездка в большие ебенища продолжилась в прежнем ритме. Тем временем оперативник Игорь вместе с группой недовольных коллег, которых экстренно выдернули с отдыха, нещадно матерился. Да чтоб его Ктулху придушил. «Марина, попробуй ты». Марина с ровным загаром была самой недовольной, поскольку ее выдернули с моря, ради чего привлекли мага-портальщика. Рыжеволосая, зеленоглазая, с объемной грудью и стройной талией она выглядела как секс-бомба. Она даже переодеться не успела. Оттого щеголяла в воздушном голубом платье и широкополой соломенной шляпке, будто все еще пребывала на курорте, а не в сером Имске. «Я уже пробовала», — сложила она губки бантиком. «Этот выкидыш бездны сразу сбрасывает поисковые чары. Игорь, это бесполезно. Нужно отслеживать демонолога». Вторая группа выясняет, кто он. Стоило Игорю это сказать, как у него зазвонил мобильный телефон. «Алло, угу, понял. Что там?» С любопытством посмотрела на коллегу Марина. Парни вычислили демонолога и выяснили внешность демона. Убрал на место телефон оперативник. Это студент первого курса того самого университета, возле которого произошел призыв. «Демон», — вопросительно вздернула брови Марина. «Демонолог», — хмурился Игорь. «А демон маскируется под человека, под негра. Его видели многие. Сначала он сдавал экзамен вместо того самого студента, представившись его именем. Потом залез по стене дома в комнату в общежитии Антона Джилета, нашего доморощенного демонолога». «Погоди», — опешила Марина. «Хочешь сказать, что студент вызвал демона для того, чтобы тот сдал за него экзамен? Прикинь, ебабо», — округлила она глаза. «Он ничего проще не придумал. Ну, там, к примеру, взорвать ядерную бомбу вместо петарды, чтобы посмотреть, как она жахнет, или выпустить зомби-вирус, чтобы не ходить на занятия. Парни смогли навесить поисковые чары на демонолога, продолжил Игорь. Судя по всему, он едет в родную деревню Большие Ебенища. Твою мать! Тяжко выдохнула Марина. Я еще в своем отпуске в Ебенище не ездила. Что по базам данных? Он же не своим ходом передвигается? Сейчас выясню. Игорь связался с центральным офисом и оставался с ним на связи до тех пор, пока там не пробили демонолога по базам данных вокзалов и аэропорта Эмска. Вскоре он убрал телефон и перевел взгляд на внимательно наблюдающую за ним напарницу. «Мариш, нам все же придется ехать в Ебенище. Наш подозреваемый сел на поезд в тот самый поселок. Да чтоб его демоны толпой драли!» Гневно сжала она кулаки. «В Геленджике было так классно, пока эта паскуда мне отпуск не испортила. Игореша, я только вчера вернулась из похода в горы. 12 километров по горной речке. Маршрут 5-й категории сложности, зато виды на водопады обалденные. Думала сегодня, как белый человек, поваляться на пляже, зажариться до хрустящей корочки, дать ножкам отдохнуть, а тут это чудо-юдо вылезло со своими хотелками. Ну-ну, Марин, спокойней», постарался подбодрить ее напарник. «Мы быстренько поймаем и демона, и мага, который его призвал, и ты снова вернешься на море». «На море, да», саркастично усмехнулась она. «Ты сам-то в это веришь? А кто мне обратный перелет оплатит? Или же контора выделит единственного портальщика? Ха, сомневаюсь. А жилье кто оплатит? У меня там домик еще на 5 дней был проплачен, и никто этих денег не вернет. Я убью этого грибанного демона, уничтожу». Кстати, удалось выяснить, кого студент призвал. «Заган из адского легиона», — сухо отозвался Игорь. «Высший». «Высший», — застыла Марина, после чего глубоко втянула воздух через ноздри для успокоения. «Значит, высший демон из адского легиона. Ну, очуметь. Отпуск точно будет окончательно испорчен. Да поймаем мы его», — успокаивающим тоном продолжил Игорь. «Контора заказала нам билеты на самолет до ближайшего города к Большим Ебенищам. Дальше на автомобиле. Плюс туда подтянутся еще 2 двойки. Мы прибудем на место раньше демонолога, а демон должен будет крутиться возле него. Так что устроим обоим горячую встречу. Лучше копи не злость, а ману, она нам понадобится». «Это точно», — кивнула напарница. «Я в этом ни капли не сомневаюсь. Для удержания высшего демона придется использовать большую печать Соломона. Заган у нас силовик или маг?» «Силовик», — без сомнений выдал Игорь. «Тогда», — продолжила девушка, — «еще нам нужна будет защита от физиков и ослабление создания тьмы. Эх, скорее бы покончить с этим. У меня там через 2 дня морская экскурсия проплачена и винный тур». Глава 17. В Большие Ебенища Джон добрался довольно быстро, поскольку таксист гнал как гонщик. Водителю некомфортно было находиться рядом со странным африканцем, особенно после того, как у последнего из-под волос на некоторое время показались рожки. И хотя Джон вовремя спохватился и поправил прическу, но развидеть рога шофер не мог. Меньше суток понадобилось для прибытия на место. Поезду оставалось ехать еще столько же, а то и немногим больше. Судя по докладу от духа, Антон Джилет продолжал двигаться в том же направлении, и его движение совпадало с перемещением поезда до того же поселка. Городок не впечатлял. Серые типовые домики в 2, 3, 4 и 5 этажей, улицы с выщербленным асфальтом, несколько магазинчиков и бюст бородатого мужика в косоворотке на главной площади. Именно там, в центре поселка, таксист высадил пассажира, после чего рванул прочь со свистом шин. На табличке под бюстом было написано «Вещий Волхв Владимир». Ближайший к площади дом отличался роскошной отделкой и белым цветом стен. Это явно было административное здание. Табличка на нем гласила о том, что это проспект Вещего Владимира, 1. «Что-то в этом мире не так», — подумал Джанго. «Какой еще Волхв? А где Ленин? Этот мужик слишком волосат для него». Навигатор показывал, что до вокзала можно дойти за 2 минуты, но пока там нечего было делать, поскольку поезд со студентом прибудет не скоро. Джон занялся поиском жилья, но в Больших Ебенищах сделать это оказалось непросто. Гостиницу он сразу отмел, поскольку там могут попросить документы. Конечно, этот вопрос можно было решить с помощью денег, но кто знает, какой ему попадется администратор. Вдруг он окажется заядлым законником и позвонит в правоохранительные органы, чтобы сообщить о подозрительном чернокожем мужчине. На африканца и так косились все встречные, словно на невиданную диковинку, а дети тыкали пальцами. Один ребенок лет 5 и вовсе во всю глотку прокричал: «Пап, поймай негра». Отец на мальца тут же шикнул и ответил ему: «Тихо ты, мы его не будем ловить. Ну, «Пап», — законючил мальчик, — «ну, поймай негра». Отец поспешил увести ребенка подальше под насмешливым взглядом Джона, который так ничего и не нашел в интернете. Жители больших ебенищ то ли не знали о том, что в сети можно выкладывать объявления о сдаче в аренду жилья, то ли не сдавали его вовсе. Хотя последнее казалось странным. Вряд ли в мире найдется уголок, в котором кто-нибудь не захочет заработать на сдаче в аренду недвижимости. Поскольку продвинутый способ поиска жилища оказался провальным, пришлось прибегнуть к старым методам. Джанго в ближайшем газетном киоске приобрел газету с объявлениями, в которой нашел раздел с недвижимостью. На этот раз его ожидал успех. Правда, посуточно жилье сдавали всего пятеро. Он выбрал самую дорогую квартиру в доме напротив вокзала, созвонился с собственником и договорился о встрече. Через 5 минут он прибыл на место. Его встретила черноволосая смуглая женщина лет 40 в черном платье. При виде него, стоящего у подъезда, она широко распахнула глаза и воскликнула: «Ой, негр, и вам здравствуйте. Алла, ой, простите, вы Джон? Это я. Ох, здрасти, и что вас привело в наши ебеня? Тут же негру делать нечего, достопримечательностей нет и вокруг болото. Я студент из Энска», — начал он сочинять на ходу. «Приехал к другу, он активно зазывал меня в гости, но я не хочу стеснять его, поэтому решил арендовать жилье». «Ах, студент», — заулыбалась Алла, — «пойдемте, покажу вам квартиру». «А где ваши вещи?» «Оставил дома у друга», — ответил ей белозубой улыбкой Джон. Они поднялись на 2-й из 4-х этажей и оказались внутри просторной 3-комнатной квартиры с неплохим, но простым ремонтом. «У меня тут все есть», — начала Алла водить его по комнатам и показывать. «И стиральная машина, и телевизор, и микроволновка с чайником, и посуда. 3000 в сутки. Вас устраивает?» «Да, спасибо, все нормально», — Джон ей протянул 3000. «Я пока на ночь остановлюсь. Вдруг друг все же окажется настойчивым и уговорит меня остаться у него, или у него какие-то планы, к примеру, поехать куда-нибудь». «Хорошо», — Алла сцапала деньги и тут же убрала их в наплечную сумочку. Затем извлекла оттуда ручку и бумаги. «Давайте паспорт, я составлю договор». «Алла», — обезоруживающе заулыбался Джанго, — «к сожалению, паспорт у меня остался в сумке, которая лежит у товарища дома. Если вам принципиально, могу занести его вам завтра». «Как же без паспорта?» — подозрительно прищурилась она. «Вдруг вы поломаете что-то или украдете?» «С моей внешностью», — усмехнулся он, — «да меня полиция в вашем городке мигом найдет. Но если не хотите, я на другой адрес пойду. Все ближе, чем за паспортом возвращаться, а я после долгой дороги устал, и мотаться по городу не горю желанием». «В таком случае с вас залог», — жестко сказала собеседница. Ей явно не хотелось терять денежного клиента. 5000. «Хорошо», — спокойно передал Джон ей озвученную сумму. После этого Алла покинула квартиру, оставив ему ключи. Напоследок она сказала: «Когда будете съезжать, позвоните мне. Если рано съедите, тогда бросьте ключ в почтовый ящик с номером моей квартиры». «Хорошо», — кивнул Джон, закрывая за ней дверь. «Всего доброго». Пары часов сна хватило ему для полноценного отдыха, после чего организм потребовал хлеба и зрелищ. И то, и другое можно было получить в одном и том же месте, в клубе. Таковой имелся всего один на весь город, он располагался на отшибе. По крайней мере, так подсказывал поиск в интернете. Вызвать такси через приложение оказалось невозможно, но тот же интернет подсказал номер телефона, по которому можно позвонить в диспетчерскую таксопарка. Вскоре карета уровня эконом-минус со скрипом кузовных панелей и пердежом псевдоспортивного глушителя довезла чернокожего клиента до местного клуба. Одноэтажное здание растянулось в окружении леса неподалеку от 5-этажных домов, жителям которых вряд ли нравилось подобное соседство. Близился вечер, в клуб от автобусной остановки стягивалась молодежь. Возле клуба на парковке стояло несколько недорогих отечественных автомобилей. Опытный официант наметанным взглядом сразу же определил в иностранца денежного клиента и перехватил его на входе, после чего проводил до VIP-столика, располагавшегося в огороженной кабинке неподалеку от сцены. Кабинка была открытого типа, то есть из нее было прекрасно видно танцпол и сцену, но при этом кожаные диванчики и перегородки создавали ощущение повышенного комфорта. Джон сразу сделал заказ, будто на 3 человек. Он не стеснялся выбирать дорогие блюда и напитки, что сразу же подтвердило мнение официанта в правильности выбора. Тот рассчитывал получить хорошие чаевые, поэтому старался со всем усердием. Вначале в клубе царило затишье, что позволило Джанго насладиться ужином и вкусом хорошего вина. Вскоре народа прибавилось. В основном это были молодые симпатичные и нарядные девушки, а также парни в спортивных костюмах. Многие, да практически все поглядывали на африканца, но не подходили к нему. На сцену вышел диджей и завел свою шарманку. Помещение клуба наполнилось громкой музыкой. Посетители начали пускаться в пляс. Отдых начал плавно перетекать от хлеба к зрелищам. Внимание Джона привлекла одна девушка, которая танцевала очень грациозно, но явно не была профессиональной танцовщицей. Она имела отличную физическую подготовку и наверняка была спортсменкой. Роскошная грудь второго размера, спортивная фигура, попка как орех. Все это дополнялось эффектной и великолепной внешностью. Ангельское личико, густые распущенные черные волосы до плеч, пронзительные карие глаза. На такую девушку посмотришь, и сразу в голове стреляет. Красавица. К ней сразу же начали подкатывать парни. Один, второй, третий. Но она их всех отшила, будто королева. После этого пацанчики стали выбирать из девушек кого попроще, а к ней перестали подкатывать. Джон подозвал официанта и через него заказал этой барышне дорогой коктейль. Гарсон принес ей напиток за столик во время перерыва между танцами. «Я ничего не заказывала», — с удивлением уставилась она на разносчика. «Это вам подарок от темнокожего мужчины», — поведал официант, после чего указал на Джона и скрылся. Девушка нахмурилась, взяла коктейль и направилась к столику суданца. Дойдя до него, она поставила бокал с напитком на стол. «Спасибо, но я не принимаю подарков от незнакомых мужчин», она намеревалась удалиться обратно. «Это легко исправить», одарил ее африканец королевской улыбкой. «Джон Джанго к вашим услугам, мисс. Прошу вас не спешите оставлять меня в одиночестве. Я впервые в вашем городе, и мне не помешали бы советы местного жителя. Я сама тут в гостях у бабушки», задержалась гостья. «Хотя город знаю. Прости, но ты действительно иностранец?» «Так и есть. Американец?» продолжила она. «Нет-нет», покачал он головой из стороны в сторону. «Я из Южного Судана». «Ах, ты из Африки. Понятно. Я Наташа». После некоторых сомнений она все же присела к нему за столик. «Рад знакомству», пододвинул он ей ее коктейль. «У тебя красивое имя. Я заметил, как ты двигаешься. Сразу видна спортивная подготовка. Ты случайно не мечница?» «Как?» Наташа от изумления широко распахнула глаза. «Как ты узнал? Или ты знаешь меня по выступлениям?» «Нет, не знал», снова покачал он головой из стороны в сторону. «Одно время я профессионально занимался фехтованием. Правда, так и не достиг на этом поприще серьезных успехов. Среди моих коллег находились профессионалы на голову выше. Зато я был хорош в рукопашном бое и стрельбе», заулыбался он, вспоминая времена рыцарской подготовки в Бритвине. «О, так ты тоже спортсмен?» Наконец, лицо собеседницы украсила улыбка. «Ну, конечно же, по тебе видно, что мышцы недутые. А что ты забыл в этой дыре? Покушать заехал?» «Нет», мотнула она головой. «Я не про заведение, а про городок. Тут явно нечего делать зарубежному спортсмену. Наташа, извини, если невольно ввел тебя в заблуждение, но я далек от спорта. Фехтованием я занимался по необходимости, а боевую подготовку прошел в армии. Там нас учили стрелять и прочему. В Судане были неспокойные времена, и мне пришлось повоевать. Тогда мне еще интереснее, что ты забыл в ебенищах, Джон». Загорелись ее глаза искренним любопытством. «Все банально и просто, мне нужно тут встретиться со знакомым. Он задолжал мне во время учебы в университете, и внезапно решил свалить домой, не отдав долг. Я посчитал это некрасивым поступком, и решил нанести ему визит вежливости. Не подумай плохого, никакого членовредительства. Просто хочу его вежливо попросить расплатиться по долгу. А если у него нет денег?» Провокационно забросила удочку девушка. «Речь не о деньгах. Он не хочет отдавать мою книгу, а она очень важна для меня. Настолько важна, что я готов был сюда приехать за ней». «Книгу?» — округлила она глаза. «Серьезно?» «Абсолютно серьезно», — кивнул Джон. «Как понимаешь, из-за книги вряд ли стоит ссориться. Но Антон почему-то не стал мне ее отдавать, чем меня сильно расстроил. Возможно, он просто забыл», предположила собеседница. «Может быть, но я в этом сильно сомневаюсь», вздохнул Джон. «Видишь ли, мы с ним договорились о том, что он отдаст мне книгу после экзамена. Когда же я покинул аудиторию, то Антона и след простыл. Его сосед по общежитию сказал, что он уехал домой. Чтобы забыть о таком, нужно иметь память канарейки. У меня четкое ощущение, что он специально не стал мне отдавать мое имущество. В общем, очень некрасивый поступок. Действительно некрасиво, согласилась Наташа. Так ты точно не знал о том, что я чемпионка России по фехтованию? Серьезно, удивленно приподнял он брови. Потрясающе. Я об этом только что узнал от тебя. Было бы неплохо скрестить клинки с чемпионкой для понимания своего уровня. Ты как, не против? Нет, ее лицо украсила улыбка. Наоборот, я буду рада. В этой глуши нет никого, с кем бы я могла потренироваться. Если у тебя есть хоть какая-то подготовка, то это круто. Ты рапирщик? Нет, качнул он головой из стороны в сторону. Меня учили фехтовать на мечах, так даже интересней. Девушка как загорелась, так и потухла. Слушай, наверное, не стоит нам светиться вместе. Наташ, ты чего? Джон пребывал в недоумении от резкой смены в поведении новой знакомой. Только что она горела энтузиазмом, но внезапно решила его отшить. Со мной что-то не так? Мое общество тебе противно? Нет-нет, Джон, что ты? Ты классный. Дело во мне. Вернее, она замялась в нерешительности. Можешь от меня ничего не скрывать, добавил теплоты в голос Джанго. Я все пойму. Что у тебя за проблемы, из-за которых ты отшиваешь всех парней? Я не хочу тебя в это впутывать, одарила она африканца грустным взглядом. У тебя проблемы, оживился суданец. Я могу тебе помочь. Не можешь, Джон, печально вздохнула Наташа. У меня по приезду в ебенище появился навязчивый поклонник. Он, скажем так, очень могущественный и влиятельный, и он не дает мне прохода. Это не проблема, поиграл он мышцами. Я поговорю с ним, и он от тебя отстанет. Нет, резко выпалила девушка. У нее на лице читалось острое беспокойство за парня. Даже не думай делать этого. Джон, это непростой человек. Очень непростой. Он тебя уничтожит. Он очень опасен. Со мной не просто справиться, самоуверенно заявил Джанго. Лучше скажи, кто этот сталкер, и я его отважу. Нет, излишне резко и эмоционально отреагировала девушка. Даже не думай лезть к этому нелюдю. И вообще забудь о том, что я сказала. Я верю, что ты классный парень, но он тебе не по зубам. Ладно, забудем об этом. Джон решил больше не поднимать болезненную для собеседницы тему. Как насчет дружеского спарринга? Давненько я не держал в руках меч. Оригинальное предложение. Вновь улыбка на краткий миг украсила лицо Наташи. Обычно в клубе напиваются алкоголем, а потом тащат девушку в постель. Я необычный парень. Алкоголь не употребляю. Он на меня не действует. А без этого начинаешь понимать, что он невкусный. Лучше выпить вкусного морса или кофе. Тебя угостить чем-нибудь? Ты уже угостил, отпила она коктейль. Вкусненько. Если ты серьезно насчет спарринга, то я только за, а то в этой глуши совсем ни с кем скрестить клинки. Только я все тренировочное обмундирование оставила дома. Профессионалам и палки за мечи сойдут, подмигнул ей Джон. Мы же не на спортивные состязания собираемся. Палки? На мгновение задумалась Наташа, после чего задорно рассмеялась. Звучит безумно, но мне нравится. Я готова хоть сейчас покинуть это заведение. Если честно, клубы мне не очень нравятся. Тут шумно и парни все время клеятся. На то он и клуб. Джон подозвал официанта, оставил ему денег с солидными чаевыми, подхватил новую знакомую под руку и направился на выход. На парковке возле клуба он сразу же выявил изменения. Среди дешевых автомобилей добавился дорога и премиальный немецкий кроссовер с наглухо тонированными окнами. Оценка обстановки у Джона вошла в привычку и была вбита на подкорку сразу двумя изученными профессиями в мире Галактического Союза – телохранителя и оперативника спецслужб. Наличие столь дорого транспортного средства в подобном месте можно было бы объяснить тем, что богатый мужчина решил склеить в клубе молодую девушку. Но Джон все равно напрягся. И не зря. В следующее мгновение водительское место иномарки покинул пожилой мужчина, который, несмотря на седую шевелюру, выглядел весьма внушительно. Одного с Джоном ростом и мускулистый, что сложно было скрыть под дорогим серым костюмом. В его движениях прослеживалась хищная грация, а вся фигура излучала властность и силу. Больше всего он внешне напоминал болгарского певца, любителя носочных вечеринок. Сильнее всего африканца напрягало то, что этот фрукт перекрыл им проход и нагло ухмылялся. Глава 18. Так-так-так, издевательским тоном протянул седовласый, глядя на Джона и Наташу. И кто это тут у нас? Остановил он взгляд на девушке. Ты завела себе ручную обезьянку? Наташа побледнела и застыла с усликом перед удавом, став напоминать античную статую, столь же красивую и белоснежную. Она полными ужаса глазами уставилась на перегородившего проход мужчину. «Слышь, мужик», — грозно прищурился Джон, — «ты слишком много на себя берешь. Пасть захлопни и съебись с дороги». «Опа!» — весело с издевкой продолжил двойник болгарского любителя носочных вечеринок. «А обезьянка-то говорящая. Слышь, макака, если хочешь жить, оставь девушку и свали в закат. А ты немного на себя берешь, белоснежка». Джон до этого был спокойным, но начал злиться. От этого его тьма будто становилась сильнее. Раньше он ничего подобного не испытывал, отчего счел, что это очередные последствия поглощения души демона. Он ощущал от мужика угрозу, тот явно не был обычным человеком, но и за собой чувствовал силу. За такие оскорбления можно серьезно поплатиться. У себя дома я бы тебя уже пристрелил и скормил крокодилом. Ты не в своих джунглях, макака. Оскалился седовласый, продемонстрировав клыки, которые на глазах удлинились и стали напоминать вампирские. Вместе с этим его глаза полели, будто внутри черепа зажгли красные светодиоды. Тут цивилизация, и мы убиваем врагов цивилизованно. Да ты упырь. Джон с преображением недоброжелателя почувствовал, как от того на колдовском уровне пахнуло смертью и крови. Вместо страха он продемонстрировал детку хищную ухмылку. «Я таких, как ты, на завтрак мочу в сортире. Да как ты смеешь благородного вампира называть упырем, негр?» Исказила злобной гримасой и перекосила лицо седовласого. «Я хоть и не люблю кровь чернозадых, но для тебя сделаю исключение». В следующее мгновение вампир бросился на Джона. Его скорость могла бы впечатлить даже тренированного человека, поскольку была раза в три выше, чем у лучших бегунов. Но для Джанга тот двигался медленно, будто пьяная черепаха. И это несмотря на то, что большая часть прокачки на этот раз у него шла на развитие магии тьмы, а физические параметры улучшались по остаточному принципу. Вампир метился впиться ему в шею клыками и никак не ожидать получить достойного отпора. Но вместо шеи его зубы с громким щелчком поймали воздух. В следующий миг ему в лицо прилетел могучий удар правого кулака Джона, отчего челюсть седовласого громко захрустела, а его телом будто выстрелили из катапульты. Он отлетел назад метров на пять, грохнулся на землю, подняв облака пыли, и раз пять перекатился вокруг своей оси. Лишь еще через несколько метров его тело остановилось, после чего он вскочил на ноги. В то это фыло, круглыми от охреневания глазами уставился он на африканца. Челюсть у вампира разворотила и свело на бок. Дорогой костюм весь испачкался в земле и пропылился, а в некоторых местах порвался. Седые волосы были взъерошены и испачканы, а в глаза плескалось недоумение. Он сплюнул в руку, и с непомерным изумлением уставился на три своих зуба, среди которых затесался правый верхний удлиненный клык. Нифуя себе, не мог он поверить своим глазам. «Это как? Иди сюда», — поманил его правой ладонью Джон, который стоял в метре от бледной спутницы. «Я тебе покажу как». Вампир с донельзя удивленным видом пару раз моргнул. Он до сих пор не мог поверить в то, что обычный человек способен противостоять ему подобным. У него в голове будто что-то щелкнуло, отчего глаза полезли из орбит, а колени предательски задрожали. «Да ты же гребаный блейд!» — громко с ужасом воскликнул он. «Да ну нахер!» В следующее мгновение он на огромной скорости рванул прочь, позабыв о брошенном автомобиле. Скорость он развил еще большую, чем при атаке Джона. Через несколько мгновений Наташа перестала изображать древнегреческую статую и с подозрением уставилась на нового знакомого. «Блейд!» — он обознался, обернулся к ней африканец и медленно покачал головой из стороны в сторону. «Меня зовут Джон. Джон Джанга. Как ты сумел ударить вампира?» — продолжала она смотреть на него с опаской. «Кулаком. Кулаком? Правым?» — спокойно кивнул он. «Кулаком?» — поползли на лоб брови у Наташи. «Вампира. Существо, которое в несколько раз сильнее обычного человека. Наташ, я же тебе говорил, что я занимался рукопашным боем. Даже будучи тренированным, обычный человек не сможет попасть по вампиру», — продолжала фонтанировать подозрительностью девушка. «Уж мне-то не заливай. Я в профессиональном спорте не первый год. Наташ», — решил он приоткрыть карты, — «меня сложно назвать обычным человеком. Я колдун. Учился у лучших африканских колдунов. В моем арсенале найдутся колдовские штучки, способные сделать человека сильнее. Или ты что-то имеешь против волшебства? У нас в Африке это обычное дело. Люди скорее пойдут за лечением к колдуну, чем в больницу». «Ты колдун?» — широко распахнула она глаза. «Обалдеть! Я ничего против колдовства не имею, чего не могу сказать о вампирах. Если честно, я до этого думала, что ни того, ни других не существует. Кстати, Наташ, ты чего не сказала, что тебя преследует вампир? А ты бы поверил, ее начало отпускать, отчего на нее накатили слабость и дрожь. Джон ее нежно обнял и поддержал. Я бы поверил, а я бы еще неделю назад не поверила. Вцепилась она в его рубашку обеими руками. Стена недоверия рухнула, и девушка искала спасения в сильных руках защитника. Этот мужик начал клеиться ко мне на улице пару недель назад, как только я приехала к бабушке и пошла в город прогуляться. Я привычно его отшила, а он не отставал. Он как-то выяснил мой адрес и начал заваливать меня цветами и подарками. Я их выбрасывала. Она начала истерично всхлипывать, на что Джон стал ее нежно поглаживать по голове. Я ему говорила, что старики не в моем вкусе и ему ничего не светит, сквозь слезы продолжила она, грозилась вызвать милицию, и даже обратилась в отдел милиции. Но мне не просто отказали в приеме заявления, мне милиционер пригрозил арестом, если буду наговаривать на уважаемых граждан. Джон обратил внимание на то, что перед клубом пусто, и это при том, что только что тут состоялась потасовка. Это было неспроста, скорее всего, охранники заведения были проплачены и никого не выпускали наружу по просьбе или приказу вампира, который хотел все провернуть без свидетелей. А как ты узнала, что он вампир? Повел он спутницу подальше от клуба. Он мне сам об этом рассказал, всхлипнула она. В очередной раз подстерег меня на улице, подошел и начал затирать дичь про то, что он столетний вампир и держит тут весь город. Потом он продемонстрировал свои жуткие буркала с клыками и предложил обратить меня в вампиршу. Говорил, мол, я стану бессмертной и вечно молодой. И ты не захотела стать бессмертной? Я что, похожа на дуру? Растеряла она остатки слез и прекратила рыдать. Я же понимаю, для чего этому детку молодая девушка. За бессмертие мне бы пришлось заплатить многим. Пить кровь, опасаться солнца, греть этому уроду постель. Нет уж, я лучше буду стареть, но вкусно питаться, загорать на солнышке и встречаться с тем, с кем захочу. Пусть он ищет себе блондинку, которая с радостью согласится за вечно симпатичную мордашку стать рабыней древнего извращенца и хлестать противную кровь вместо шашлыков. Дома тебе может грозить опасность, заметил Джон. Так что, Наташ, тебе лучше сегодня переночевать у меня. Мне этот упырь не страшен. Если надо будет, я ему остальные зубы выбью. Но я знаю таких мерзавцев. Они обычно выбирают слабые цели. Девушка вначале даже не подумала о том, что предложение переночевать со стороны парня звучит крайне двусмысленно. Она боялась вампира, поэтому сразу же ответила. «Спасибо, Джон. Я и правда боялась возвращаться домой». Она покрепче вцепилась в его локоть. Рядом с этим парнем она ощущала себя в безопасности. «Я вызову такси». Джон достал телефон и позвонил в службу перевозки людей, назвав в качестве адреса ближайший дом к ночному клубу, до которого они дошли. Через 15 минут машина приедет, убрал он трубку. Странно, что так долго. Он что, с другого конца города едет? Ебенище же, спокойно отреагировала Наташа. Таксисты тут ленивые, по ночам не хотят работать. Я не удивлюсь, если у них на линии работает один или два автомобиля. Джон, а каково это быть колдуном? Нормально. Раньше, когда я был молодым и с ограниченным кругозором без нормального образования, я боялся колдунов. Потом жизнь повернулась таким образом, что я сам им стал. Джон внимательно, но незаметно для спутницы отслеживал окружающую обстановку. При этом он продолжал говорить. После этого я понял, что они такие же люди, как и прочие, но с особыми силами и навыками. Но то же самое можно сказать о гении в математике, сварщики с золотыми руками и о многих других специалистах своего дела. Только математика и сварщика никто не боится, потому что эти занятия всем понятны и отчасти доступны. Математические примеры можно посчитать, а горелкой попытаться самому поварить. При этом колдовство никому не понятно, оттого вызывает опасения, как и все неизвестное. Это похоже на фехтование, попыталась примерить на себя Наташа. Многие далекие от спорта люди меня не понимают, считают, что я занимаюсь бесполезным маханием железякой. Наверное, это сродни колдовству. Это немного разные вещи, продолжил Джанго. Фехтование хотя бы понятно. Вот железка, берешь ее и тычешь ею в противника. А колдун оперирует мистическими силами и взаимодействует с духами из других измерений. Внезапно поднялся сильный порыв ветра, который растрепал волосы у парочки ночных гуляк. Взор девушки прикипел к голове парня, у нее округлились глаза, а на ее лице поступило недоумение. Джон, у тебя, она показала на свою голову указательным пальцем, рога, сразу понял он, ага, не сводила она с них глаз размером по 5 рублей, спасибо, поправил он прическу, Джон, что, ответил он ей спокойным взглядом, у тебя рога, ну да, рога, столь же спокойно отозвался он, словно речь шла о чем-то обыденном и повседневном, не беспокойся, они не родные, было кому их наставить, полным недоумения взором уставилась на него спутница. «Кто-то делает себе татуировки», — продолжил он, «кто-то уши прокалывает, кто-то на шею кольца надевает, кто-то свое тело украшает шрамами. А я родом из племени скотоводов, у которых вся жизнь крутится вокруг коров, и у меня рога». «А-а», — с наигранным пониманием протянула фехтовальщица. Ей стало стыдно за свою реакцию. Она почувствовала себя деревенщиной, которая приехала в город и впервые увидела человека с пирсингом. «Ну да, рога, извини, что так резко отреагировала, просто это кажется странным. Человек с рогами, еще и с темной кожей, тебя в темноте можно даже за черта принять. Хи-хи-хи, прости». Во двор заехал российский внедорожник с красно-синей люстрой на крыше. Автомобиль под хмурым взглядом Джона подъехал к ним, и из салона выбрались два милиционера в темно-синей униформе. Один с водительского места рядовой, а с пассажирского сержант. «Мужчина», — грозно обратился к африканцу сержант, — «проедемте с нами в отделение». «По какому вопросу?» Он сразу заподозрил неладное, поэтому не спешил подчиняться. Наташа удивилась такому повороту событий. «Вы похожи по описанию на человека, который напал на уважаемого бизнесмена и избил его», — начал снимать с пояса наручники сержант. В это время рядовой вытащил из кобуры табельный пистолет. «Не вздумайте оказывать сопротивление», — с грозным видом направил тот пистолет на суданца, «иначе мы вынуждены будем применить оружие».